Когда мимо моей двери катится полуночный вал споров или утром тихонько позвякивает стекло в чемодане, я знаю, что это альфа и омега моих художников. На четвертом этаже живет вдовец Кеневич с подростком сыном, весьма неинтересный человек, а напротив него Ростик Грибок, человек 21 годика с мамой. Грибок из одного ведомства с приятелем Хилинского, полковником уголовного розыска Андреем Арсентьевичем Щукой, который часто заходит к Хилинскому поиграть в шахматы. Тогда тот из нас, кто пришел позже, вынужден копаться в библиотеке. Еще они ездят вместе на охоту и рыбалку, а иногда к ним присоединяюсь и я, потому что все мы в чем-то схожи. Пожалуй, нас объединяют и охота, и рыбалка, и потребность вечно ни с Днепра, ни с поля острословить. Таким образом, между нами полное доверие и относительное знание друг друга. Хилинский сам пожелал жить именно в этом доме, и Грибка переселил к себе. Видимо, любит он его, а может и просто так. Грибок никакой не грибок, а здоровенный грибище, хотя и совсем молодой, свежий, ядреный, а все же грибок из-за твердых, так и хочется всегда ущипнуть щечек, из-за темно-коричневых боровиковых глаз, из-за общего ощущения чистоты, боровой ясности и легкой по возрасту, ну, бездумности, что ли. Теперь давайте спускаться с моего этажа вместе со мной. Легкое эхо шагов на ступеньках. Второй этаж. Здесь живет лекарь, которому я, слава богу, еще никогда не ходил и ходить не хочу, да и вам не советую. И пусть он вообще останется без работы и разводит гладиолусы, потому что он психиатр и, кажется, работает в доме сумасшедших. Когда я встречаю его, мне всегда хочется запеть московскую песенку. «Балалаечку свою я со шкафа достаю, на канатчиковой даче тихо песенку пою. Вижу, лезет на забор диверсант, бандит и вор. Я возьму свою гранату и убью его в упор». Комплекс это какой-то у меня, что ли? У психиатра в двери есть глазок, который вставила одна из женщин, что иногда приезжает к нему. А мне все время кажется, что это он побаивается массового визита своих пациентов на дом. Имечко его, к вашему сведению, Витовт Шапо Калуар Лыгановской. Если бы мне такое, я женился бы на Жаклин Кеннеди. Нет, не женился бы, потому что на ней, как говорил один мой знакомый, уже женились две эти старые балканские обезьяны, а я лучше женюсь на Мерлан Мурло. Однажды шли мы с психиатром вместе от троллейбуса, и как-то разговор зашел о том, кто откуда, об именах и так далее. «Черт его знает! Откуда у меня такая фамилия?» — сказал он. «Про своего прадеда только и знаю, что имя. Интеллигентный, наверное, из лапотной шляхты. Гонор, видимо, вот и вся музыка. Нет денег? Так давай тройную фамилию». А вот и он сам, прекрасно сложен, породистый бронзовый лик, будто средневековый кондотьер с медали. Волнистая грива серебряных волос, рот с твердым прикусом, серые глаза смотрят пристально. Редко мне доводилось видеть более красивое мужское лицо и более умное тоже. Беседует с молодым человеком, своим соседом. Тот в меру пристойный, в меру ладный, в меру миловидный. А вообще-то о нем только и можно сказать, что у него в руке ведро для мусора. День добрый, сосед. Денечек и добрый. Первый этаж. Слева на площадке квартира, в которой то ли киностудия, то ли театральный институт, то ли балетная студия. Так и не понял, что, а спрашивать неудобно. Разместила четверых своих девушек. Там часто песни, веселье, гитара. Вечерами они с какими-то парнями стоят в подъезде у радиаторов, и по утрам там много окурков. Когда я иду, девушки провожают меня глазами довольно часто, и я с этаким жеребячим весельем молодцевато дрыгаю мимо них. Значит, я пока что ничего себе, о-хо-хо. Девушки красивенькие, с пухлыми ротиками, с глуповатыми еще словно у котят широкими гляделками, с пышными хвостами волос. Брючки обтягивают формы, обещающие со временем стать весьма качественными. Красивые, только не для меня. Мне без малого 40, а самый старший из них на глазок 20-21. Связаться, чтобы через 10 лет наставили рога, этакое удовольствие уступаю вам. Стар я для них. А иногда, когда вспоминаешь бомбы и плен, и все, что было потом, тогда же кажется, и вообще уже стар. Справа, на первом этаже дверей нет, там вход в подвал. Для любителей достоверных сведений подвожу итог. Квартира номер 22. Девичья цыганская богема, масло масляное. Квартира номер 23. Интересный молодой человек с ведром. Квартира номер 24. Витовт, Ксаверий, Инезилья, Хосе Мария, Шапока Лаур Лыгановской. Мастер по человеческим мозгам с медным ликом Скалигера Кангранде. Скалигер, 1291-1329, прозванный Кангранде, Большая собака, глава партии гибелинов и властелин Вероны. Чертами его облика Данте наделил тирана Энзирино. Квартира номер 25. Азартный полковник с Бобкин-стрит. Квартира номер 26. Я со всеми своими комплексами. Квартира номер 27. Каневич со своим долговязым отпрыском. Квартира номер 28. Поляночка с грибком. Волузе на одной нозе. Пятый этаж. Три мастерские неженатых художников. Двор. Обычный новый двор с молодыми деревцами, лавочками, газонами, выбитыми как бубен, любителями игры в футбол. От снесенных хат окраины во дворе чудом уцелели двухэтажный домик, дуб, заросли ясеня, пара груш, да несколько обреченных яблонь и вишен. Дворник-кухарчик бросает свое «здравствуйте», этакий обалдуй, с жестким лицом и короткими волосами. И во все он лезет, всем дает советы, все ему надо знать. Меня он почему-то считает самым умным человеком улицы. Я этим оскорблен. Почему только улицы? Его не проведешь, и он возникает за спиной. У него есть свойство и умение возникать, как из-под земли, и задает вопрос. Чаще всего, после его вопросов, испытываешь такое ощущение, будто проглотил горячий уголек, одновременно получив удар под ложечку. А китаец китайца в лицо отличит? А вот интересно знать, Антон Глебович, какой смысл в кипарисах, что на юге? Сегодня вдруг это. Не знаете случайно, как дворник по-латышски? Синтекс. Случайно знаю я. Выхожу со двора, улица, не деревенская сторона, а городская, автобусы, дома, реклама, марсианская тренога телебашни вдали, шум городского потока упрямый и неумолимый. И как последний аккорд того, что есть мой дом и мой двор, табачный киоск, в котором сидит мой старый знакомый, бригадир Жерар, как называю я его, Герард Пахольчик, которому я активно помогаю выполнять план. Он и в самом деле, как герой, сидит в своей будке, прямой, среднего росточка, усатый. В детских, широко открытых глазах наив, и сходство с ребенком подкрепляет желтоватый пух на голове. Это тоже из любопытных, как и кухарчик. Но тот из суетливых любопытных, а этот любопытный философ, тот лезет, подозревает, сомневается. Этот сидит на троне и вопрошает въедливо и серьезно. Тот видит ненужное и несущественное, этот зрит в корень. Тот только слушает, этот еще и дает советы с высоты опыта, приобретенного в беседах с умными людьми. А глаза следят и сверлят и видят все. Но обоим свойствен широкий диапазон интересов. Только первый интересуется смыслом существования кипарисов, которые не дают ни плодов, ни древесины, а второго интересует политика в Неаполе и вообще все от космических полетов и способа варить малиновое варенье аж до теории красного смещения и летающих тарелок, которые он обязательно называет НЛО. Неопознанный летающий объект. Покупаю пачку БТ, ножничками из своего перочинного ножа, надрезаю часть крышки. Наблюдает пристально, будто наш разведчик в ставке Гудериана. Как-то странно вы сигареты открываете. Вот ведь потянул за ленточку, и готово. А вы ножницами, и только один уголок. Уже сколько месяцев я наблюдаю, всегда только правый уголок. Можно ведь потянуть за ленточку и снять крышечку. Я, многочтимый мой пане Герард, то, что в плохих старых романах называли «старый холостяк», с устоявшимися привычками. «Устоявшимися привычками», — повторяет Герард. «Так все же зачем уголок?» Портсигаров не люблю, а снимать всю крышку, табака в карман натрясешь. Так почему правый? В самом деле, почему правый? Почему я всегда надеваю сперва левый туфель? Буквы туда смотрят. А-а-а!